Помню, я даже пребывал в легком возбуждении, направляясь на холмы. Возможно, какая-то часть меня вспомнила, каким был праздник с родителями, горячая еда и теплая постель после большого веселья. А может, меня заразил радостью запах веток вечнозелий, собранных в кучи и зажженных во знаменование триумфа Тейлу. В тот день я узнал две вещи. Почему попрошайки остаются на берегу, и что, несмотря на болтовню церкви, Средиземье — время для демонов. Я вышел из переулка и сразу поразился разницей в атмосфере между этой частью города и той, откуда я пришел. На берегу торговцы обхаживали и уговаривали покупателей, надеясь затащить их в свою лавку. Если это не удавалось, они могли обругать или высмеять клиента, не стесняясь в выражениях. Здесь владельцы магазинов картинно заламывали руки. Они кланялись, шаркали ножкой и были неизменно вежливы. Голос не повышали никогда. После грубого мира берега мне казалось, что я случайно забрел на торжественный прием. Все здесь были чистые, в новой одежде, и будто исполняли свои партии в каком-то сложном общественном танце, но и здесь таились свои тени. Оглядев улицу, я приметил пару мужчин, прячущихся в темном переулке. На них были отличные маски, кроваво-красные и злобные, одна с разверстой пастью, вторая со скаленной острозубой мордой. Я оценил их традиционные черные балахоны с капюшонами. Увы, многие демоны на берегу не озаботились правильным костюмом. Два демона выскользнули из переулка и пристроились в хвост юной парочки, неторопливо прогуливающейся под ручку. Демоны крались за ними около сотни метров, затем один из демонов сдернул шляпу джентльмена и швырнул ее в ближайший сугроб. Второй грубо обхватил женщину и поднял над землей. Она завизжала, а ее спутник, явно сбитый с толку, принялся сражаться с демоном за свою тросточку. К счастью, леди сохранила самообладание. «Техус! Техус!» — закричала она. «Техус Антау заеха!» При звуке имени Тейлу двое в красных масках оробели и отпрянули, а затем, повернувшись, побежали вниз по улице. Все зааплодировали. Один из лавочников помог джентльмену вернуть шляпу. Я был удивлен благопристойностью всего действа. Очевидно, в хорошей части города вежливы даже демоны. Ободренный увиденным, я оглядел толпу, выискивая наиболее подходящего клиента, и подступил к молодой женщине в бледно-голубом платье и накидке из белого меха. Ее длинные золотистые волосы были искусно уложены локонами вокруг лица. Женщина увидела меня и остановилась. Я услышал испуганное «Ах!», когда ее рука взлетела ко рту. «Пенни, мэм!» Я заставил задрожать свою протянутую руку. Мой голос тоже дрогнул. «Пожалуйста!» Я переминался с ноги на ногу на тонком сером снегу, стараясь выглядеть таким же маленьким и отчаявшимся, каким себя чувствовал. «Ах ты, бедняжка!» Вздохнула она почти неслышно и потянулась к висящему на боку кошельку, не отводя от меня глаз. Помедлив секунду, она заглянула в кошелек, что-то вытащила, вложила мне это в руку и сжала ее. Я почувствовал холодную тяжесть монеты. «Спасибо, мэм», — автоматически сказал я. Взглянул вниз и увидел сквозь пальцы серебряный блеск. Разжал ладонь — серебряной пенни! Целый серебряный пенни! Я разинул рот. Серебряный пенни равнялся 10 медным пенни или 50 железным. Более того, он равнялся полумесяцу сытых вечеров. За железный пенни я мог провести ночь на полу в красном глазе. За два я мог поспать у очага перед последними угольками вечернего огня. Я мог купить старое одеяло и спрятать его на крышах и всю зиму спать в тепле. Я поднял глаза на женщину, а она все так же сочувственно смотрела на меня. Она не могла понять, что это для меня значит. «Леди, благодарю вас». Мой голос сорвался. Я вспомнил одну из фраз, которые мы говорили давным-давно, когда я жил в труппе. «Пусть все ваши приключения будут счастливыми, а дороги прямыми и короткими». Она улыбнулась и, кажется, хотела что-то сказать, но тут я почувствовал подозрительный зуд у основания шеи. Кто-то наблюдал за мной. На улице... Или развиваешь чувствительность к определенным вещам, или твоя жизнь кончается быстро и печально. Я оглянулся и увидел, как лавочник разговаривает со стражником и указывает на меня. И это был вовсе не береговой стражник, но чисто выбритый и подтянутый, в черной кожаной куртке с металлическими заклепками. Он поигрывал окованной медью дубинкой в руку длиной. До меня долетели обрывки слов лавочника. «Покупатели, которые собираются купить шоколада при...» Он снова ткнул пальцем в мою сторону и сказал что-то, что я не расслышал. «Платят тебе.